«Слушайте, а мне вот интересно», – задумчиво проговорил я, – «а как так получилось, что вы вдруг решили сыграть свадьбу?» «Мы», – воскликнул Рафик. «Конечно, мы», – улыбнулась Равенна. «Это длинная романтическая история». На слово «романтика» сразу прибежала Вика и уселась как можно ближе, чтобы не пропустить ни единой подробности. Как-то после тяжелого сражения я захотела немного отдохнуть и пошла в бар. Демонесса уселась поудобнее и откинулась на спинку кресла, устремив свой мечтательный взгляд куда-то вдаль. В бою я оторвала немало голов, против меня вышел сам командующий вражеским войском, и я вот этими когтями выцарапала ему глаза, после чего вырвала кадык. Она говорила это с улыбкой, отчего Рафик невольно довольно громко сглотнул. И вот, зашла я в бар, уселась и заказала выпивку, а ко мне сзади подошел какой-то бугай, грубо схватив меня за руку, сказал, что сегодня я принадлежу ему. «Представляете, но это нормально для демонов», – проскулил Рафик. «Это что, был он?» – удивился я, указав на Рогатого. «Нет, это был какой-то генерал, я ему тоже открутила голову», – отмахнулась Равенна. «Мой Рафичик не такой невоспитанный мужлан». Она пощекотала бедолагу когтем, отчего тот почему-то не засмеялся, а заплакал. Так вот, в том баре сразу стали кричать, что убили генерала и подняли тревогу. Пришлось мне идти в другой бар. И что вы думаете? Только я уселась за стойку и взяла выпивку, как со спины снова подошел здоровяк. Он прошептал мне на ухо, что сегодня ночью я не усну и буду кричать, а он овладеет мною так, как никто еще раньше не овладевал. «И что, ты ему тоже голову скрутила?» – воскликнула Вика. «Нет, что ты, Викусь, это же был мой Рафик», – возмутилась демонесса, а юрист расплакался пуще прежнего. «Я просто перепутал, Равенна, перепутал, отлучился в туалет и не узнал со спины. Там до тебя сидела другая», — взвыл он. «Так и что?» — не обратила внимания на его плач Вика. «Ты кричала всю ночь?» «Ну», — загадочно улыбнулась демонесса. «Я кричал всю ночь и всю следующую неделю», — прорычал Рафик. «А что она делала?» «Не знаю, мне было не до того. Я за свою жизнь боролся, а потом боролся за право на развод. Я, юрист, один из лучших, и все равно не смог выиграть суд. А почему? Кстати, это ведь, насколько я знаю, довольно легкое дело, или у демонов как-то иначе», — заинтересовался я. «Легкое», — Рафик выл от безысходности. «Но для этого надо присутствовать на заседании. Я 18 раз пытался добраться вовремя, но каждый раз опаздывал. Не похоже на тебя. Ты, вроде бы, довольно пунктуален. А как ты думаешь, легко добраться вовремя, когда у тебя сломаны обе ноги?» Впрочем, я даже почти не удивился. Чего-то подобного вполне можно было ожидать от Равенны. «Ну так попробовал бы прийти заранее. За пару дней, например», — задумчиво проговорил я. «Пробовал. Но здание суда сгорело за час до начала слушания. Все, по глазам вижу, Рафик окончательно потерял надежду на спасение. Хотя, в какой-то момент, в его глазах зажегся огонек. Слушай, ты же теперь и мой господин, и ее тоже. А значит, имеешь право лично расторгнуть брак. Это же гениально. Михаил, прошу тебя, сделай это. Я мигом подготовлю все необходимые документы». «Он не сделает этого», — улыбнулась демонесса. «Ой, ты же не думаешь, что сможешь справиться с ним? Михаил куда сильнее, чем ты даже можешь себе представить», — отмахнулся Рафик. «Так с чего ты решила, что он не инициирует наш развод?» «Конечно, я знаю, что Михаил сильнее. С этим никто не будет спорить», — расслабленно проговорила Равенна. «Но еще я знаю, что Михаил – настоящий мужчина. Он сжалится над влюбленной девушкой и не будет делать ей больно. Правда, ведь?» Она посмотрела на меня, хлопая глазками. «Да что за бред?» — вскинул руки Рафик и посмотрел на меня. «Ты же не, ну, вообще, есть немного. Мне ее, и правда, стало жаль», — развел я руками. «Так что извини, Рафик». Рогатый не стал ничего отвечать, он просто потерял сознание, и, возможно, даже умер бы, но те, кто подписал контракт с лекарем, лишены такой легкой возможности завершить службу. Так что, увы, придется ему и дальше выполнять свои обязанности. «Не переживай». Равенна подошла к распластанному телу мужа и ловко подхватила его, подняв на руки. Выглядело это довольно забавно, ведь с виду демонесса раза в два, а то и три меньше Рафика. «Я отнесу его в нашу комнату. И кстати, а можно попросить артефакт для блокирования звуков? Ругаться на него будешь?» — уточнил я. По лицу демонессы сразу стало понятно, что одной руганью дело не кончится. «Понял. Зайди к Вилсону и убедительно попроси его предоставить тебе все необходимое», махнул рукой, и Равенна, слегка поклонившись, удалилась прочь. Некоторое время мы с Викой просто сидели в тишине, но вскоре она хлопнула себя по лбу. «Точно, я зачем пришла-то?» Девушка достала телефон и показала мне список напоминаний. «Иди к Фириль, она тебя уже ждет, а ведь я не забыл. Просто были дела поважнее, а Фириль вполне могла подождать, у нее совсем не срочные процедуры. Но как теперь доказать это Вике?» «Правильно, никак. Теперь она думает, что я стал совсем старым, и мне надо обо всем постоянно напоминать. Впрочем, это будет еще одним поводом лишний раз встретиться, так что я не против». Графиня и правда ждала меня в процедурном кабинете, и стоило мне зайти, она улыбнулась и встала с койки. Да, ей пока еще приходится опираться на трость, но это уже был огромный прогресс. «И все-таки ты волшебник, Михаил», — проговорила она. «Я даже не представляю, как могу тебя отблагодарить». «Погоди еще», — буркнул я и начал дополнительную проверку состояния организма. Мышцы начали приходить в порядок, и это только начало, но самое главное, чтобы энергетические каналы чувствовали себя хорошо. Так все и оказалось. Энергия теперь циркулирует правильно, и самые серьезные проблемы устранены полностью. А то, что графине пока тяжело ходить, временное явление. Она справится с этим и без моей помощи. Но главное, я поднял палец вверх и решил, в очередной раз, повторить свое основное напутствие. Не забывай об этом. Не обращайся за помощью к другим лекарям. Поняла? Конечно, поняла. Она подошла и крепко обняла меня. Теперь точно ни за что не обращусь к ним. Некоторое время я проводил сканирование, и в целом остался доволен. Так, сейчас я запущу еще несколько лечебных процессов, задумчиво проговорил я, а завтра проверю их работоспособность. И если все будет хорошо, сможешь отправиться домой. Фириль улыбнулась еще шире и ничего не ответила. А я приступил к заключительному этапу лечения. Довольно ответственный момент, на самом деле. Эти заклинания даже сложнее, чем то, что я применял на ней раньше. Да и выглядят они куда более красочно. Ведь теперь для упрощения процесса желательно использовать магию крови. Графиня, в любом случае, поймет, что кровавые руны относятся к другому дару. А я не хотел бы вот так рассказывать всему миру о своих возможностях. Можно скрыть применение магии крови большим выбросом энергии жизни в воздух. Да, затраты серьезные, но не критичные. Или можно немного потрудиться и создать специальное скрывающее заклинание. Оно заблокирует излишний выход энергии крови и скроет от графини другой дар, но на подготовку уйдет около 3 часов. Так что, в итоге, я поступил чуть проще. «Фириль, закрой глаза, пожалуйста». «Хорошо», — улыбнулась графиня и выполнила мою просьбу. «Ну все, секретность сохранена, подглядывать она не будет». Закончив с ней и оставив ее в палате, направился обратно в кабинет, где прямо у входа меня уже поджидал Черномор. Ну, раз пришел, пришлось принять. Тем более, что он явно по какому-то серьезному вопросу. «Прежде, чем ты чего-то скажешь», — остановил я его, стоило ему открыть рот. «Ну что, съел, видел, как я доехал аж до Архангельска, сам, за рулем, а ты не верил?» Он, и правда, долго меня отговаривал, но ведь я, архимагистр-лекарь, мне подвластна жизнь и смерть, и что, я не справлюсь с каким-то транспортом, да легко, и доказательством тому была моя последняя поездка. «Сам, да», — прищурился Черномор, «а кто же еще, не автопилот же?» Важно скрестил я руки на груди, машинами ведь нельзя управлять на расстоянии, пу-пу-пу. Командующий гвардией почесал затылок. «Хорошо, Михаил, конечно, ты все сделал сам, и мы точно не управляли машиной из штаба. Правильно говоришь, это невозможно, но прошу тебя, в будущем, если решишь снова сесть за руль, ты меня предупреди, ладно?» «Ой, все», — махнул на него рукой, «говори уже, зачем пришел, и уходи сразу». «Так я по делу», — пожал он плечами, «у нас идет бешеный набор в гвардию, бойцов становится все больше, а с врагами проблема, они заканчиваются. Нашим новым войскам нужны не только тренировки, но и реальные сражения, без этого никак. Так отправь их в башню демонов», — воскликнул я, «мы ее для этого и купили, вообще-то, и пусть там трофеи собирают хоть сколько угодно». «Отлично», — обрадовался Черномор и быстро направился в сторону выхода. «Погоди», — остановил его, «Демонессу с собой возьмите, но допоздна ее не задерживайте. Пусть в 9 вечера она уже будет дома, а то ее ждет любящий муж». «Принял», — кивнул мужчина, и скрылся в дверном проеме. А мне что делать? Глаза сами собой покосились на верхний ящик стола. В среднем хранятся важные документы, в нижнем, еще более важные, чайные принадлежности. В верхнем тоже есть чайничек, но там куда более интересный напиток. Не стал себе отказывать в маленьких желаниях и, вспомнив Черепанова, налил себе чашечку настойки. Черномор быстро шел по длинным коридорам в сторону штаба, прокручивая в голове недавние воспоминания, как он, вместе с целой командой операторов, направлял машину с Булатовым по дороге в сторону Архангельска. Сложно это было, как минимум, потому, что систему удаленного управления собирали на коленке, буквально за пару часов до выезда. Потому управлять автомобилем было сущее удовольствие, и будто бы этого было мало. Михаил постоянно пытался вмешиваться в управление, отчего несколько раз чуть не слетел с дороги. Тормоз. Послышался панический крик Лабладута, что сидел на коленках у Михаила, и пытался хоть как-нибудь помочь. «Сам ты тормоз», — возмутился Булатов. «Да не ты, жми тормоз», — говорю. «Нет, Черномор и команда операторов видели автомобиль с высоты птичьего полета, ведь машину сопровождала целая стая голубей. Кто-то из пернатых нес на себе специальную антенну, другие летели с видеокамерами в лапах. Вот только иногда связь прерывалась или начинались небольшие задержки, и в такие моменты автомобиль оставался неуправляемым. Добраться до места засады оказалось гораздо сложнее, чем кто-либо мог предположить. Но операторы справились, и когда связь окончательно разорвалась, смогли выдохнуть. Каждый участник операции полностью промок от пота, и даже Черномор хорошенько понервничал. И вот, когда граф вернулся, он заявляет, что сам управлял машиной. Вот это было обиднее всего. Но ничего, в следующий раз Черномор решил позволить Булатову взять управление полностью на себя. Не заметил, как пролетел остаток дня и следующая ночь. Но когда все запасы кузнечной настойки в кабинете подошли к концу, в дверь постучались. А следом дверь открылась, и в комнату зашла Фериль. Уже без трости, но явно с большим трудом, и даже болью, но она шла сама, без чьей-либо помощи. «Спасибо тебе за все», — радостно воскликнула женщина. «Ты не представляешь, насколько это приятно, вернуть себе свои ноги». «Да, не представляю», — усмехнулся я, и попытался подсчитать, сколько раз за мою долгую жизнь мне отрубали, отрывали, раздавливали и просто сжигали нижние конечности. А вот и не смог подсчитать. «Так что да, не могу представить, каково это вернуть себе ноги, ага. Ты дал мне надежду, Михаил», — она присела напротив, — а я параллельно начал сканирование. «Я чувствую себя намного лучше, и через неделю ты забудешь о своем недуге», – заключил я. «Все процессы протекают, как надо». «Отлично, значит, я могу вернуться домой», – захлопала графиня в ладоши. «Это прекрасные новости, Михаил». «Понимаю», – улыбнулся ей, – «ведь я действительно рад за нее. Не люблю, когда хорошие и добрые люди страдают от болезней. Теперь тебе стоит поменять гардероб, и сможешь снова ходить на балы. А главное, твой дар теперь работает, как и прежде». «Балы, значит?» В глазах женщины сверкнул огонек. «Нет, балы немного подождут». На ее лице появилась зловещая улыбка, а из тела Фериль вырвались мощнейшие волны энергии. «Сперва я загляну в гости к тем, кто покалечил меня, кто издевался надо мной все это время. Ой-ой, кажется, я случайно очень помог Франции. Вот только не факт, что Франция переживет эту помощь. Впрочем, неважно. Наверное, стоит подарить ей гуся, чтобы тот рассказывал, как там у них в стране обстоят дела. Может, чего интересного поведает». Глава 6. Император выслушивал очередной доклад, а мысли его были заняты совсем другим. Докладчики по очереди заходили в его кабинет, вставали перед столом и с выражением прочитывали различные отчеты, рассказывали о происшествиях внутри империи. Также о ситуации за границей поведал представитель отдела внешней разведки. Где-то начались локальные столкновения, в Персии готовят новые отряды и собирают флот, а на Тайване вроде бы все спокойно. Иномерцы по каким-то неизвестным причинам решили отложить захват морей и вернулись в порты. Старик, конечно, старался как-то запоминать эту информацию, но все равно размышлял о своем. Почему именно в империи открывается столько порталов сопряжения? Ученые уже далеко не первый год бьются в догадках, вот только даже теоретически не могут предположить, какие этому могут быть причины. Может, порталы зависят от количества полезных ископаемых, но тогда почему у зулусов все куда более спокойно, и, как будто этого было мало, появились рыболюды, тоже у берегов империи, хотя они уже успели рассредоточиться по всем морям и нападают на всех подряд. Правда, на ту же Австралию нападали всего пару раз, тогда как в Архангельске этих нападений было уже свыше сотни. И это если не считать локальные стычки с небольшими отрядами жаб. Графиня Фьериль покинула порт Булатова. «А ну подожди», – перебил докладчика император. Слово «Булатов», само по себе, вырвало старика из размышлений, ведь такую информацию лучше не пропускать мимо ушей. «Давай поподробнее». По нашим данным, граф Булатов смог полностью излечить госпожу Фьериль, и ее флотилия скоро покинет воды империи, проговорил агент в строгом костюме. «Что значит, полностью излечил?» Нахмурился император. «Поставил на ноги, насколько нам известно из случайного перехвата радиопередачи, она излечилась полностью, то есть совсем полностью, ваше величество. Совершенно здорово, если вы понимаете, о чем я», замялся тот. «Это плохо, точнее, это очень хорошо, но плохо», задумался император. «Безусловно, старика очень порадовали новости, что его любимая племянница снова сможет ходить. Теперь больше не будет этих насмешек в ее адрес, она станет жить полноценной жизнью. Вот только насмешек не будет не потому, что она сможет танцевать и носить прекрасные платья. Нет, просто смеяться теперь тоже будет некому». Фьериль очень доверяла своему дяде, и они часто разговаривали. Потому император знал, какая участь настигнет теперь всех ее обидчиков. Ведь одно дело поставить ее на ноги, и совсем другое – восстановить источник. Впрочем, ее враги смеялись только потому, что были уверены в одной истине. Восстановить источник не сможет даже могущественное божество, не говоря уже о каких-то лекарях. Это аксиома, в подобном не было смысла сомневаться. Источника нет, и не будет. А он взял, и появился после всего лишь недельного курса лечения. «Кажется, я погорячился, когда отправил Александра на целый месяц», задумчиво проговорил император. «Прикажете эвакуировать его оттуда?» Игнат сидел с тревожным выражением лица, ведь он тоже слышал о планах графини Фьериль. Да и о ее болезни тоже прекрасно знал. Хотя, о чем это я? Что попало в графство Булатова, останется в графстве Булатова, пока Булатов это не выкинет или не продаст. «Это верно», — согласился с ним император. «А ты», — кивнул он агенту внешней разведки, — «передай начальству, пусть эвакуируют ключевых агентов из французского королевства. Остальные пусть наблюдают за грядущей войной с безопасного расстояния и ни в коем случае не ввязываются». «Думаете, будет война?» – удивился Игнат. «Фьериль, женщина умная, а ты не помнишь, чего она обещала своим обидчикам?» – усмехнулся старик. «Как она там сказала? Если ко мне вернутся силы, я устрою революцию. Это если дословно. Но по ее взгляду я тогда понял, что силы ей лучше не возвращать, одной революцией дело может не закончиться». «Батя-я-я!» — крик послышался откуда-то из коридора, и следом я услышал приближающийся топот миниатюрных ножек. «ГМ, сидел ведь, никого не трогал, и все было хорошо. Думал, что сегодня у меня день медитации и копания в документах. Хотя, такие крики Лабладута могут говорить о совершенно разных вещах. Например, он так орет, когда за ним гонятся гуси. Хотя нет, в таких ситуациях крик куда более истошный и полный панического ужаса. Возможно, от него просто ушел последователь. А Лабладут из такого события может сделать трагедию. Хотя я пока не слышал, чтобы от Лабладута кто-то уходил. Его паства только копится, и он исправно следит за своими людьми. Помогает им, лечит их, чтобы их вера не ослабевала. «Бать!» В комнату наконец влетел Лабладут. «Срочно! Один вопрос!» Поднял я палец. «А почему ты просто не переместился ко мне, как ты обычно это делаешь, бать?» Снова закричало божество. «Там такая, ты не представляешь. Срочно!» Он попытался восстановить сбившееся дыхание, но не смог. «Закрой башню, запечатай, скорее!» И убежал, оставив у меня куда больше вопросов, чем ответов. «Так, ладно, от Лабладута большего и не ожидал, но у меня есть один хороший способ узнать подробности от куда более сдержанного и адекватного человека». Потому достал телефон и набрал номер Черномора. «Михаил», — проорал он в трубку, — «закрой башню, срочно, опечатай ее». «Да что случилось?» — возмутился я. «Закрой е». На этом разговор прервался, а вопросов у меня стало только больше. «Да что с ними не так? Нельзя же настолько поддаваться панике. Более чем уверен, что башню закрывать не придется. Они просто испугались какого-то сильного демона, а я сейчас приду и разберусь с ним. Все, как обычно, лениво поднялся со своего места, спокойно дошел до взлетной площадки, где меня уже ждал вертолет, а минут через 15 мы приземлились недалеко от главного входа в башню демонов. Новобранцы выбегают из золотых врат, им навстречу идут подготовленные отряды. Кругом царит оживление, люди готовятся к тяжелому бою, возводят новые укрепления, а я выбрался из вертолета и направился сразу внутрь. Странно, раненых тут не видно, все вполне себе целые, но какие-то испуганные. Ладно, вот уже мой этаж, и скоро мне все подробно расскажут. Закрывай портал. Как только двери лифта начали открываться, заорал Черномор. Прямо сейчас, вы тут свихнулись все? Пошел в сторону портала, который выглядел вполне себе мирно. Зачем закрывать-то? Там-там, поздно объяснять. Быстрее закрывай. Замотал головой командующий гвардией. Ничего не понимаю. Пробрался мимо возведенных баррикад и дошел, наконец, до самого портала. Ну, посмотрим, что за страшный демон смог настолько напугать людей. Заходил я в портал с улыбкой, представляя, как совсем скоро разберусь с чем-то столь страшным для моих подчиненных. Но стоило мне оказаться в демоническом мире, как улыбка сразу пропала с моего лица. Все в демонах, они повсюду. Бесчисленные отряды маршируют ровным строем прямо к порталу, в воздухе летают огненные черви. Куда ни кинь взгляд, везде увидишь тех или иных монстров. Многочисленные отряды рогатых, всадников, тяжелых пехотинцев, стрелков и магов. Вот бегут инфернальные твари, над ними в мою сторону летят драконоподобные змеи, с 30 крыльями по всей спине. Гигантская гидра со множеством отростков вместо головы. Без глаз, носов, просто зубастая пасть на конце каждого отростка. И такое впереди, сзади и по бокам, везде. Пу-пу-пу. Прищурился я и начал примерно подсчитывать численность войск. 10 тысяч. Так, 30, 40 гм, 150, 400, 600. Понял. Сделал шаг назад и посмотрел на собравшихся вокруг бойцов. Вы кого, придурки, разозлили? Вашей задачей было зачистить инфернальную живность, немного поубивать бродячих демонов, и все. Понимаете, все. А я тут при чем? Возмутился Черномор. Мы именно этим и занимались. А насчет вот этого всего вопросы к нему, он указал пальцем в дальний угол. Вон, видишь, такой маленький сидит, лабладут. Тем временем, всеми силами пытался сделать вид, что он вымышленное божество, и его на самом деле не существует. Лабладут, рыкнул я. А, что, бать, тут такое дело. В общем, забей, долго рассказывать, махнул он рукой. Ну ты уж постарайся. Подошел к нему ближе. Как такое получилось? Лабладут растворился в воздухе, и через мгновение появился на моем плече. Тут проще будет показать. Вздохнул он и, коснувшись моего лба, начал тужиться. Минуту тужился, вторую. Бать, ну сними уже защиту, я же стараюсь. Капец ты слабенький, однако, помотал я головой. Ладно, показывай. По сравнению с тобой все, капец, слабенькие, недовольно пробурчало божество. Кроме него, он снова коснулся моего лба, и у меня перед глазами возник четкий образ. Пещера. Большая пещера. Точнее, я сказал бы, огромная. А прямо посередине восседает миниатюрный демоненок. Настолько, что ростом он немного меньше Лабладута. Судя по его закрытым глазам, он пребывает в глубокой медитации, а вокруг него медленно вращаются 24 разноцветные сферы. Лабладут спокойно зашел в эту пещеру, огляделся по сторонам, и присвистнул от удивления. А прикольненько тут, улыбнулось божество и посмотрело на демоненка. ГМ, силен, ничего не скажешь, хороший последователь. Здравствуй, уважаемый. Он обратился к миниатюрному демону и подошел ближе. У меня есть предложение. Тот не обратил на появление Лабладута никакого внимания, продолжая свою медитацию. Уважаемый, божество помахало рукой перед лицом рогатого человечка. Эй, я с тобой общаюсь, ноль реакции. Как только Лабладут не скакал вокруг, демоненок так и не обратил на него никакого внимания. Он будто бы погрузился в глубокий транс. И если бы Лабладут учился чуть лучше, он бы понял, что так и есть. Слышь, мелочь пузатая, божество подбежало и пнуло демона по ноге. А ну подскочило и вытянулся по стойке смирно, когда с тобой старшие разговаривают. Лабладут расправил плечи, чтобы казаться еще выше. Хотя он и так на полсантиметра обошел демоненка в росте. Рогатый от удара по ноге резко вышел из медитации и удивленно заозирался по сторонам. А пока он не успел прийти в себя, одна из сфер упала на каменный пол и разбилась вдребезги. К Казалось бы, ерунда. Вот только из сферы в разные стороны рванул мощнейший поток энергии, отчего своды пещеры задрожали и стали трескаться. Откуда-то сверху посыпался песок, но Лабладуту уже было не до того. «Кто ты такой?» – прорычал демоненок, а в его глазах зажглась самая настоящая ярость. «Как ты посмел?» – он поднялся на ноги. «Успокойся, мелочь», – махнул рукой Лабладут. «Я к тебе с предложением. Тебе подвернулась удача стать моим последователем». Прошла секунда, и демоненок вырос до 4 метров. Появились две пары закрученных рогов, могучие крылья, шипы по всему телу, и на этом метаморфозы не закончились. Уцелевшие сферы, одна за другой, стали впитываться в его кожу, тогда как рост с каждой секундой становился все больше. «Ба-а-тя-я-я!» – закричал Лабладут, поняв, что перед ним уже совсем не мелочь. Понял он также, почему эта пещера настолько большая. «Убивают хулиганы!» – верещало божество, стремительно уносясь как можно дальше оттуда. Удивительно, насколько быстро это мелкое божество смогло добраться до портала. И когда Лабладут в последний раз обернулся, от горы не осталось и следа. Ее попросту разорвало изнутри, а на ее месте возвышался разъяренный рогатый исполин. Пу-пу-пу, воспоминание закончилось, и Лабладут убрал руку от моего лба. А я так и стоял некоторое время, размышляя над увиденным. «Скажи мне, Лабладутик, ты ведь знаешь, что это за демон?» «Ня», — пожал он плечами. «А что это за сферы? Ты тоже не знаешь?» «Да», — в ответ Лабладут отрицательно помотал головой. «А ты знал, сколько лет этот демон пребывал в медитации?» «Даже не представляю». «Долго, да», — скривился Лабладут. «Просто скажи мне», — тяжело вздохнул я. «Зачем? Зачем ты полез к демону Архарусу в момент перехода на следующую ступень могущества? Ты ему под 100 лет медитации запорол. Неудобненько вышло, согласен. Неудобненько, а сферы эти, это дары, и у него их было 24. Было, понимаешь, теперь 23. В момент, когда ты его пнул, он потерял концентрацию, и как следствие связь с даром. Знаешь, что это значит? Нет, тихо проговорило божество. Что-то плохое, да. Это значит, что он придет за тобой даже в царство предвечный. Прокричал я, но где-то неподалеку послышался ехидный смешок. Огляделся по сторонам, а у всех присутствующих лица серьезные. Ладно, ладно, к тебе он не придет, старушка. Глупость сказал, сознаюсь. Крикнул я куда-то в потолок. Это что было? Нахмурился Черномор. Не обращая внимания, отмахнулся я, и в этот момент на пол упала мертвая ворона, хотя в этом помещении окон нет. Ладно, хорошо, я все понял. Не старая. Снова посмотрел в потолок и развел руками. Не обижайся. Так, помнится, они просили запечатать портал. Хороший граф должен, как минимум, прислушиваться к словам своих подданных, потому и я решил поступить, как меня просили. Разогнал всех подальше и принялся создавать одно заклинание за другим. Сложные символы загорались и потухали, складывались в витиеватые цепочки и образовывали один круг за другим, после чего уже готовые печати накладывались поверх прочих на пространственный переход, заставляя пламя внутри него угасать, но полностью перекрыть его невозможно. Точнее, для этого есть лишь один способ, и он мне пока не нравится. Грах. Стены башни задрожали, с потолка посыпалась пыль, а в полу появились трещины. Так, насчет одного способа окончательно перекрыть проход я погорячился. Он начинает нравиться мне все больше. Плохо, помотал я головой, но продолжил накладывать все больше печатей на портал. Вот только и грохот повторялся. Иногда уже наложенные печати вспыхивали и сгорали, но основная их часть пока держалась. Вопрос в другом, продержится ли сама башня? Трещин в полу становилось все больше и больше, да и стены тоже стали немного пошатываться, того и гляди, начнутся обрушения. «Очень плохо», – пробасил Черномор. «Нам стоит ждать прорыв?» «Нет», – я помотал головой и тяжело вздохнул. «Уводи людей». Командующий не стал задавать лишних вопросов и тут же приказал начать эвакуацию. В считанные секунды бойцы покинули свои позиции и организованно отступили сначала к лестницам, а затем вышли из башни. «А зачем?» «Со мной остался только Лабладут». «Но это и понятно, я приказал уводить только людей». «Жалко башенку, конечно», — развел я руками, — «но ее больше не будет». Подошел к пульту управления и, найдя нужную кнопку, отправил в нее довольно серьезную дозу измененной энергии, после чего схватил Лабладута и рванул к окну. Этот момент демоны не продумали, точнее, продумали так, что отдав команду самоуничтожения башни, ее владелец сам будет похоронен вместе с ней. Процесс запустился в ту же секунду, и спуститься по лестнице мы уже не успели. Пока я летел вниз, чувствовал, как башня за моей спиной начала складываться, словно карточный домик, а приземлившись, тут же рванул вперед, и успел отбежать всего на пару сотен метров. Громыхнул мощнейший взрыв, и каменная крошка разлетелась на километры в разные стороны. Мне прошило спину в нескольких местах, но я все равно продолжил бежать. И только, когда добрался до укреплений, обернулся. Столб инферальной энергии до сих пор бил в небо, а всплески излишков уничтожали все на сотни метров вокруг. И только спустя минут 10, все это буйство демонических сил начало затихать, а на месте, где еще недавно была башня, образовалась глубокая воронка. «Ты чего так смотришь, бать?» Лабладут явно напрягся от моего взгляда, да просто подумал, что одно мелкое божество теперь должно мне новую башню. «Ну прости, засранца!» Виновато он потупил свой взгляд. «Я, и правда, не хотел, просто перестарался. Ну и что с него взять?» Он понял, раскаялся. «Даже наказывать теперь неохота, но все равно нужно. Да, дети часто приносят родителям убытки, но не в таких же масштабах. Мы стояли и смотрели на воронку, оставшуюся после взрыва, а тем временем войск вокруг становилось все больше и больше. По всему графству был введен код красный, потому войскам был отдан приказ выдвигаться на позиции. Тут появились маги земли, и по инерции принялись строить все больше укреплений. Затем приехала Мирабель, защитник, старики Осиповы. Разве что войска, которые были сейчас в Персии, не стали прилетать на огонек, но им пришлось отдать отдельный приказ, а то они уже начали погрузку в самолеты. «И что, все?» — уточнил Черномор, а я обернулся. «Расслабься, это конец», — махнул рукой. «Точно?» — прищурился командир. «Да, башня уничтожена, вместе с координатами. Запомни главное», — поднял палец вверх. «Две башни никогда не могут появиться в одном и том же месте». «Слишком уж проблематично выстроить координаты заново», я тяжело вздохнул. «Жаль, конечно, что мы поимели недостаточно выгоды, но уверен, Лабладут придумает что-нибудь. Я ведь правильно говорю», посмотрел с укором на божество. Он смотрел куда-то мне за спину. «Придумаешь ведь, да?» прищурился я. Лабладут продолжал смотреть туда же. «А знаешь, я сам придумал. Ты найдешь мне такую же башню, мы ее захватим». «И тогда ты искупишь свою вину. Как тебе такая идея?» На моем лице появилась улыбка. Божество подняло руку и указало пальцем мне за спину. «Ой, да ты что, правда думал, что я настолько наивен? Сейчас обернусь, а ты тем временем слиняешь». «Нет, так не получится», — помотал головой, но обратил внимание, что, помимо Лабладута, в ту же сторону показывают уже 20 человек, так что пришлось мне обернуться. А там как раз формируется новая башня, очень похожая на прежнюю, кстати, только в 10 раз крупнее. Значит, тот демон не только Архарус, но при этом глава доминиона вторжения? Да, этот вопрос я задал, скорее, самому себе. Хотя вряд ли, башня, хоть и довольно крупная, но все равно выглядит несолидно. Пока говорил, из земли проклюнулся еще один росток, который в считанные секунды превратился в еще одну такую же башню, а потом еще, и прямо по центру, между башнями, появился демонический замок исполинских размеров. Вот это совсем другое дело. «Бать», — подергал меня за штанину Лабладут, — «я же правильно понял, что теперь искупил свою вину. Вот тебе башни, вот тебе замок, бери и пользуйся». Он задумался на пару секунд, а что за главы доминиона такие, кстати, это те демоны, я тяжело вздохнул, которых точно не стоит называть мелкими, и уж тем более пинать. А самое главное, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя мешать им проходить инициацию новой ступени силы. Некоторое время мы просто стояли и молча смотрели на новый замок. «Неужели он настолько опасен?» – пробасил Черномор. «Ты видел его армию?» – усмехнулся я. «Ну да, видел. А теперь представь, какой силы он должен быть, чтобы держать всю эту орду под контролем». «Большой силы, согласен», задумался командир. «Хреново». «Это еще не хреново», помотал я головой. «Дело в том, что я встречался с главами доминионов вторжения в своей прошлой жизни. И чем закончились эти встречи?» Черномора явно заинтересовал мой рассказ. Да и гвардейцы подошли поближе, чтобы послушать. «Их смертью, разумеется», развел я руками. «Чем же еще? Ну и в чем тогда проблема?» – обрадовался бывший старик. «Это же хорошо, а вот и не совсем. Лидер доминиона – это фигура такого порядка, что сама вселенная, После его убийства, замечает его смерть и награждает тебя огромным количеством энергии, а заодно отметкой. Это что-то вроде медали, замялся я. Потому, когда этот лидер появится в нашем мире, он сразу узнает, что я убийца их брата. Пришлось вкратце объяснить, почему все это, на самом деле, серьезно. Да, лидеры доминионов могут быть даже незнакомы друг с другом, но при этом ощущают связь и считают друг друга братьями. Так что и за смерть другого лидера они будут мстить до последнего, как за смерть своего брата. Этот лидер увидит отметины на моей душе, вселенная будто специально делает их, чтобы было веселее наблюдать за противостоянием. Потому его главной и единственной задачей будет убить меня. Хотя такая задача встает перед любым лидером Доминиона, если кто-то даже ранит его брата. Даже за такой проступок лидер сделает все, чтобы ты не умер легкой смертью. Приготовиться к вторжению. Возобновляю код красный. Усилить укрепление, навести Ванессы, подготовить авиацию к боевым вылетам. Черномор разбрасывал приказы направо и налево, а я задумчиво смотрел на замок. Может обойдется? Да, бать, может обойдется. Дернул меня за штанину Лабладут. Увидит тебя, поймет, что так рисковать ни к чему, и убежит. Может он не так на традиции их повернут? Ну, убил какого-то лидера из другого плана, бывает же всякое. Может, кивнул ему, но я убил семерых. Ну все, вздохнул Лабладут. А ведь так хорошо все начиналось. Мда, почесал бороду Черномор. Кажется, моя вторая молодость спокойной точно не будет. Дворец императора. Примерно то же время. Ваше Величество, у меня есть хорошая новость и плохая. В кабинет императора вошел Игнат. С какой начать? А давай с хорошей, махнул рукой старик. Настроение хорошее, и новости пусть тоже будут хорошими. На землях Булатова больше нет башни демонов, пожал плечами помощник. Так это же не хорошая, а отличная новость, обрадовался император. Это прекрасно, теперь в империи стало на одну угрозу меньше. А плохая какая? Булатов ранен? Нет, скривился Игнат и достал планшет, повернув его экраном к императору. Вот, он показал фотографию, сделанную с огромного расстояния, но на ней был настолько большой демонический замок, что его, казалось, можно увидеть и из столицы, если немного приглядеться. Да вашу ж мать, ударил по столу старик, и в этот момент у помощника зазвонил телефон. Принял, ответил он спустя 5 секунд. Так, у меня еще одна хреновая новость. Ты хотел сказать, плохая, нахмурился император. Нет, хреновая, тут не может быть ошибки, тяжело вздохнул Игнат. Специалисты подсказали, что этот замок принадлежит какому-то очень и очень крупному демоническому начальнику, и может быть предвестником вторжения. Но почему сейчас? Возмутился старик. По непроверенной информации, его то ли пнул, то ли помочился на него, или как-то еще унизил человек Булатова. На некоторое время император задумался. Он размышлял над тем, зачем могло понадобиться человеку Булатова как-то унижать столь сильного демона. Впрочем, с кем поведешься, от того и наберешься. Мудрая пословица, однако, и прекрасно отражает суть происходящего. Возможно, Булатов даже набирает себе вполне адекватных людей, но они попадают под его влияние. Может, его графство стеной обнесем, а? Предложил император. Как бы он сам это первым не сделал, задумался Игнат. Обнесет себя стеной и скажет, что у него теперь не графство, а отдельное княжество. Все-таки мы к нему за помощью обращаемся чаще, чем он к нам. Император с грустью вспомнил те времена, когда Михаил был еще слаб. Грустно, как минимум, потому, что теперь старик осознает, насколько много возможностей он тогда упустил. А ведь стоило разглядеть в этом человеке потенциал, немного помочь, наставлять его, ну и сделать его своим должником. Ваше Величество, от размышлений старика отвлек забежавший в кабинет посыльный. Срочные новости. Булатов запрашивает вооружение на 40 миллионов рублей. 40, опешил старик. Все верно, списки прислали только что. Быстро закивал агент. Что прикажете делать? Такому маленькому графству и столько оружия, задумался император. Даже княжеству столько не нужно. Ну, вот я и прибежал. Для таких поставок нужна ваша подпись, развел руками тот. Нет, император отрицательно помотал головой. Сократи до 5 миллионов. И если есть какие-то достаточно секретные и эксклюзивные виды вооружения, не выдавай их, ваше величество. В комнату влетел еще один агент. Новости о вашем сыне. Говори, ударил кулаком по столу старик. Вы просили узнать, вот я так бесцеремонно и прибежал. Ранее до него не получалось дозвониться, но, ближе к теме», – прорычал император. «Мы связались с Александром, и он сказал, что добровольно присоединился к первому штурмовому отряду зачистки демонического замка». Вытянулся по струнке агент. Император не сразу отреагировал. Некоторое время он просто сидел и смотрел в одну точку перед собой, затем взял в руки планшет и посмотрел на фотографию замка. «Нет, ну хотя бы в третьем отряде, но не в первом же», — возмутился он. «Куда это годится, Игнат?» Помощник ничего не ответил и лишь развел руками. «Одобряю помощь в 40 миллионов. Деньги отправить может потом». Но он не говорил, что заплатит, — скривился посыльный. «Да он совсем охренел», — прорычал старик. «Плевать, отправляйте». Посыльные быстро удалились передавать приказы, а император остался наедине со своим помощником. Игнат же достал рюмку, пузырек, и стал отсчитывать капельки. Вот только, в итоге, старик посмотрел на рюмку, выбросил ее и, откупорив пузырек, осушил его до дна. «Скажи, что ты думаешь по этому поводу?» Император посмотрел на Игната. «Я думаю, если вдруг так случится, и ваш недавний план сработает, и если вдруг ваш сын выживет, то он наберется столько опыта, что империя будет не просто крепко стоять на ногах, от ее громовой поступи будет содрогаться весь мир. После такой школы жизни Александр станет великим правителем». «Согласен с тобой», — кивнул старик. «Но тут возникает другой вопрос. Я вас слушаю. Кто такой этот Булатов? Ведь все указывает на то, что эту школу он давно уже прошел, и теперь просто развлекается. Кем тогда должен стать он?» Глава 7. «Не знаю, в чем проблема. Может быть, во мне, меня тяготит чувство вины за то, что я совершил. Даже не знаю, может быть, это совесть. Доктор, как вы считаете?» Лабладут разлегся в небольшом мягком кресле и смотрел в потолок. «Доктор, вы меня слушаете?» Он перевел взгляд на мужчину, что сидел в кресле напротив, но тот так и не ответил. Он смотрел на миниатюрного человечка и хлопал глазами, не понимая, что тут происходит. «Понимаете, я совершил ошибку, и из-за этого у моего отца появились проблемы, и вроде бы частично эта ошибка уже исправилась, но мне все равно стыдно за свои необдуманные поступки», — вздохнул Лабладут. Он некоторое время ждал ответа, но мужчина так и продолжал, молча, сидеть в кресле. Правда, на этот раз он что-то начал записывать в свой блокнотик. «Ну вы же психолог. Прошу, расскажите, как мне поступить? У меня ведь белая горячка». «Да», — психолог покосился на пустой стакан, в котором вчера вечером плескался дорогой коньяк. «Нет», — взвыл Лабладут, — «я настоящий. Помоги мне, доктор». «Значит, ты демон?» Мужчина снова стал что-то записывать в блокнотик. «Хотя, галлюцинации тоже могут быть убедительными». «Да не демон я», — вскинул руки миниатюрный человечек. «Я пациент, самый обычный, со своими обычными проблемами. То есть я не в плену?» — осторожно уточнил психолог. «Нет, конечно», — взревел Лабладут. «Ты же мой доктор. И раз я не в плену, то моей жизни ничего не угрожает, если вдруг решу встать и уйти?» — прищурился мужчина. «Разумеется, нет. Точнее, да, но нет». Лабладут уже сам запутался. «Подожди, ты что, правда, вот так возьмешь и бросишь пациента?» — возмутилось божество. «Да», — пожал плечами мужчина и, встав с кресла, направился к выходу. Он спокойно подошел к вешалке, снял свое дорогое пальто и накинул его на плечи, после чего потянулся рукой к двери. «А если так?» — недовольно проговорил Лабладут и, обернувшись, психолог увидел на столе две увесистые пачки денег. Некоторое время мужчина стоял и думал, после чего ловко скинул пальто с плеч, а затем повесил его обратно на вешалку. «Как я уже говорил», — кивнул он, — «галлюцинации бывают крайне убедительными». На его лице появилась улыбка, и он уселся обратно в свое кресло. «Значит, говорите, ваша проблема в том, что вам сейчас стыдно. Позвольте поинтересоваться, нет ли у вас ощущения, что окружение давит на вас? Ведь проблемы могут тянуться из самого детства, и, на самом деле, вина не лично в вас, а в ваших родителях. Ну, рассказывайте, что это за демон такой?» «Я собрал в своем кабинете всех демонов, которые у меня были на службе. Правда, их всего трое, а один из них и вовсе ничего рассказывать явно не будет. Зато он приготовил прекрасные пирожные с творогом, а значит, пригласил я уже его не зря. Кстати, что за творог такой?» — уточнил Уивлета. «Вкусно получилось». «Творог?» — возмутился он. «Это белый мусс, вершина кулинарного искусства. Но за похвалу спасибо», — зарумянился демон. «Хотя кожа у него и без того, была красная. «Ладно, вернемся к основной теме разговора», — кивнул я и закинул в рот еще одну пироженку. «Что это за демон? Вы его знаете?» «Лично не знаю», — помотала головой Равенна и потянулась к тарелке, но я хлопнул ее по руке. «Вредно для фигуры», — погрозил ей пальцем. «Хотя, на самом деле, не вредно», — Ивлит хотел было возмутиться по этому поводу. Но я пригрозил пальцем и ему. «Самому мало, а тут еще и делиться с кем-то. Пусть, вон, консервы едят, их у нас много». «Ой, ну и все тогда», — обиделась Равенна и повернулась к окну. Пришлось устроить подкуп и все-таки поделиться пирожными. Но только после того, как Ивлит пообещал напечь еще. Они, и правда, ни разу не видели лидера демонического доминиона вторжения, но слышали о нем немало историй. Таких демонов в их инфернальном плане всего 7 штук, и, разумеется, их боятся все. Одно лишь упоминание о такой сильной личности, как лидер доминиона, заставляет любого другого демона склонить свою голову. Да, им неведом страх, но инстинкты самосохранения все же имеются. Рассказанных байк мне хватило, чтобы крепко задуматься. Один из сильнейших представителей расы демонов сейчас пришел ко мне в графство, и с этим точно надо что-то делать. В данный момент он находится в невыгодных позициях, так как вокруг замка у нас прекрасно подготовлены оборонительные позиции. Пушки наведены, артефакты заряжены, окопы вырыты, стены возведены, даже голуби накормлены, и сейчас сидят, терпят. Вот только легион, по каким-то причинам, так и не напал. Я успел спокойно побеседовать со своими демонами, посидел и подумал над услышанными, доел пироженки, дождался следующей партии пирожных и тоже их съел. А нападение так и не произошло, потому решил сам посмотреть на этот замок еще раз, а заодно проинспектировать оборонительные позиции своих людей. Вскоре мой вертолет приземлился на специальную площадку, недалеко от нового замка, и я смог повнимательнее рассмотреть строение. Хотя, при желании и хорошей погоде, на этот замок можно смотреть прямо из дома. Настолько он высокий и большой. Потолки тут рассчитаны как раз для такого бугая, которого я видел в воспоминаниях Лабладута. Да и в ворота он тоже может пролезть свободно. Высотой они метров 15, не меньше. А это 5 стандартных этажей многоквартирного дома. Кстати говоря, измерять высоту или глубину в этажах меня научили маги земли. И оказалось, что это очень удобно. Ведь один этаж в стандартном многоэтажном доме примерно равен 3 метрам. И когда мне скажут, что глубина такой-то ямы составляет 30 метров, я сразу представляю себе 10-этажный дом. Очень удобно. На самом деле, сразу получается визуализировать масштабы. Так вот, высота башен вокруг замка, я бы сказал, примерно метров 100. А сам замок и того выше, его остроконечные пики уходят далеко за облака, и потому оценить на глазок его настоящую высоту довольно сложно. Он просто большой, и этим все сказано. Черный камень, всполохи избыточной энергии прокатываются по стенам. В узких окнах можно заметить языки инфернального пламени. Вокруг замка, между башен, выстроена стена. А вот что творится на внутреннем дворе, остается лишь догадываться. Все внутри заволокло дымом, потому даже голуби пока не могут дать четкую картинку происходящего. Что, готовы? Подошел я к Черномору. Мужчина выглядел предельно напряженным, но старался не подавать вида. Потому даже смог натянуть на лицо ухмылку. А как же, как только сунутся, сразу покажем, как мы им тут рады, усмехнулся он. Ну да, кивнул ему. Молодцы, только рога собирать не забывайте. Пфф, естественно, кивнул Черномор. Когда мы их забывали, люди нервничают, но я уверен, что даже если из врат полезут полчища высших демонов, они не дрогнут и примут этот бой. По глазам вижу их готовность и уровень доверия ко мне. Вопрос только, удастся ли на этот раз обойтись без потерь, вот здесь я точно ответить не могу. Каждый из моих воинов, разве что, кроме Вилсона и Александра, готов отдать жизнь в предстоящем сражении. А готов ли я? Оставайтесь здесь и будьте готовы, твердо проговорил я, а я поговорю с ним. Но, Черномор не успел отговорить меня, и я спокойно направился к главному входу в замок. Дорога заняла около 5 минут. И в это время затихли все звуки вокруг. Мои люди пристально наблюдали за мной и за замком, готовые в любой момент открыть огонь по демонам. Голуби летали на приличной высоте и внимательно следили за всем вокруг, а я просто шел, понимая, что демоны вряд ли будут нападать, если уж не сделали этого сразу. Подошел к высоким воротам. Даже не скажу, из чего они сделаны. Что-то вроде черного обугленного дерева, обшитого толстыми железными пластинами. Хотел постучать, но ворота с гулким стуком начали открываться сами. Что это, если не приглашение? Во внутреннем дворе замка, и правда, было довольно много дыма, но теперь я смог увидеть, что в этой дымке никто не прячется. Вокруг царит запустение, и на пути не повстречалось ни одного рогатого. Хотя, активировав рунную цепочку поиска бьющихся сердец, заметил несколько тысяч защитников замка, просто они прячутся в стенах и башнях, тогда как внутри основного строения сейчас было всего одно живое существо. Каждый удар сердца этого монстра едва не заставлял руны рассыпаться от перенапряжения, настолько много мощи заключено в этом демоне. Ворота в крепостной стене захлопнулись за моей спиной, тогда как двери в замок распахнулись, будто бы приглашая меня внутрь. Что ж, не стал отказываться, ведь за этим я и пришел. Это выглядит, как минимум, гостеприимно со стороны лидера легиона, значит, он готов к диалогу, раз не стал нападать сразу, или же просто не видит во мне угрозы. Я поднялся по ступеням, зашел в главный холл, и там увидел установленный прямо по центру комнаты трон. На нем и восседал сам лидер Доминиона. Благо, в этот раз он был не в боевой форме, и походил скорее на человека. Хотя, даже по внешнему виду сразу можно сказать, что сил в нем скрывается немало. Блестящие голубоватыми огоньками глаза, на голове две гряды небольших аккуратных рогов. Такие не будут мешать в бою, но непрозрачно намекнут другим демонам, кто стоит перед ними. Одет демон в легкий доспех, но, судя по количеству артефактов на нем, у него есть дополнительная защита. Возможно, демоническая броня, которую он сможет призвать по одному щелчку пальцев. Впрочем, это сейчас не важно. Я пришел разговаривать, а не сражаться. Что же тебя привело, наглец? Спокойно поинтересовался он, как только очередные двери за моей спиной закрылись. Вижу, ты уже встречался с моими братьями и удивлен твоему визиту. Это не смелый поступок, а проявление наглости, но я не стану тебя сразу убивать. Попытаться убить меня здесь было бы бесчестно и глупо, развел я руками. Я пришел просто поговорить. Возможно, согласился он. Ну так скажи мне, о чем ты хочешь разговаривать? Дело в том, задумался я на секунду, это мои земли, и тебе здесь не рады. Сам должен это понимать. Хах, не сдержался демон. Конечно, я понимаю. В том и суть, какой глупец будет радоваться своей скорой смерти. Его глаза сверкнули всполохами пламени, а по телу пробежались мощные разряды сразу нескольких видов энергии. Да, силен. Причем я подошел к нему довольно близко, но провести полноценное сканирование так и не удалось. Одно это уже говорит о многом. Например, о том, сколько сил заключено в этом демоне. Да уж, вот я и встретился с кем-то, кто может создать мне серьезные трудности. Не ожидал такого, конечно. Хотя, ладно, ожидал, не буду кривить душой. Ты уже ощутил мою силу? На моем лице появилась улыбка, так как демон удивился. Есть такое, ощутил, одобрительно кивнул он. И как, страшно? Ня, пожал он плечами. Такие, как мы, ничего не боимся, согласно кивнул я. Это верно, в его голосе послышалось еще больше одобрения. Поэтому ты должен понимать, что я тут буду до конца. Но почему, возмутился я, какой в этом смысл? Возвращайся домой и живи спокойно. «Зачем тебе идти на верную смерть?» «Верную», демон снова расхохотался. «Во-первых, ты хоть и силен, но недостаточно. А во-вторых, меня оскорбили. Даже если не обращать внимания на отметины в твоей душе, я останусь здесь и найду то наглое существо. В любом случае, не стоит его искать», — помотал я головой. «Это мой сын, и разбираться тебе придется со мной». «Сын?» — удивился рогатый. «Но вы совсем не похожи, а это не важно. Впрочем, плевать, давай миром разойдемся, а то хуже будет». «Кому?» — усмехнулся он. «Тебе», — развел я руками. «Это мои земли, здесь мои люди. Ты не представляешь, каким я могу стать, если вдруг разозлюсь. А если от твоих действий начнет страдать мирное население?» — помотал головой, не в силах подобрать слова. «Тогда бежать будет уже поздно. Вот по-дружески советую, без всяких пустых обещаний. А если разозлюсь я?» — ухмыльнулся лидер вторжения. «Ты ведь даже не можешь представить, что произойдет в таком случае. Оставь свой пустой треп, я никуда отсюда не уйду. А вот сейчас, на самом деле, довольно опасный момент. Я бы даже сказал, решающий. Точно не могу сказать, как мне стоит поступить дальше, потому как не получается понять противника. В нем, Помимо силы, скрывается немало секретов и загадок. Конечно, этот демон далек от уровня моей силы в прежнем мире, но и мой уровень стал значительно ниже, а до полного восстановления пройдет еще немало времени. Но если примерно прикинуть, я бы оценил демона примерно на уровне Леонида, или даже, возможно, чуть сильнее. Так что, получается, мы почти на равных, но у меня тоже есть парочка секретов, о которых не знает и не может знать никто в этом мире. Даже Вика, хоть она и самый близкий для меня человек, не должна узнать о таких тайнах, пока еще не пришло подходящее время. «Слушай, ну уйди отсюда, надоел уже», — возмутился я. «Не уйду», — скрестил он руки на груди. «Этот мир ответит мне за все, да за что он ответить тебе должен, а, неважно», — помотал головой демон. «Бред какой-то». «Ладно, ты меня раскусил», — усмехнулся рогатый. «Мне просто хочется его захватить. Здесь много практически бесплатной энергии и ресурсов, и как я могу отказываться от такого?» «Почему нет, если я это могу? Ты можешь только попытаться», — скривился я. «Но не факт, что у тебя что-то получится. Возможно, а может и нет», — развел он руками. «Но я все равно попробую, и ты меня не переубедишь. А зачем тебе тратить столько времени и солдат, когда можно все решить куда проще?» На моем лице появилась улыбка. «Давай сразимся один на один, здесь и сейчас, хах, тебе вообще на своих людей плевать», — хохотнул рогатый, и даже поднялся со своего трона. «Хотя, все вы, люди, такие, твои земли превратятся в безжизненную пустошь после нашей битвы, а я готов рискнуть». «Да-да, конечно, безжизненные пустоши, друиды тебе такого не простят, да и мне есть, чем тебя удивить. Знаешь что, человек», — задумчиво проговорил демон, — «ты не понимаешь одного. Зачем мне сражаться с тобой, если у меня есть армия? Ее одной хватит для уничтожения всего живого в этом мире. А еще армия может умереть в процессе вторжения», — кивнул я головой. «Может, признаю, ты силен, с этим я спорить не буду», — согласился он. «Но ты не можешь быть одновременно сразу во всех местах. Ладно, последнее предупреждение, мое терпение начало заканчиваться. Убирай свою избушку и сам убирайся отсюда. Возможности договориться может больше не быть. Хоть я и говорю это с позиции сильного, но при этом в астральном плане выпячиваю душу так, как только могу, чтобы она полностью перекрывала собой мои настоящие силы и возможности. Все же душа у меня по-настоящему могущественна, тогда как магических силенок пока маловато. Потому на протяжении всего разговора приходится все время контролировать это. Почему предложил дуэль? Лидер Доминиона появился в этом мире совсем недавно, он не успел освоиться в магических потоках и структурах этого места, потому и шансов у меня сейчас куда больше, хоть их и не очень много, но, в любом случае, я что-то придумаю. «А я откажусь», — ухмыльнулся рогатый, развернувшись, направился куда-то вглубь замка. «Мы с тобой еще встретимся, человек». «Конечно, встретимся». Он ушел, и за моей спиной раскрылись двери. Так что и я не стал задерживаться, сразу отправившись в сторону выхода. Но по пути достал из кармана рацию и отдал приказ всем войскам. «Бейте со всех орудий, не жалейте боеприпасов, нанесите максимальный урон». Стоило мне отойти на пару сотен метров от замка, как земля под ногами начала дрожать. Все здание в один миг окутало пламенем взрывов, а воздух сотрясал грохот, постепенно превратившийся в единый нарастающий гул. В небе появилась боевая эскадра самолетов. Они запустили шквал ракет, затем сбросили бомбы на крышу замка. Пушки без остановки выплевывали один снаряд за другим, а гвардейцы заряжали самые мощные, артефактные, ни на секунду не задумываясь об экономии. Я уже добрался до возвышенности, когда из облаков появились два дирижабля. Они медленно и словно не спеша плыли в сторону врага и, поравнявшись с замком, открыли свои массивные бомболюки. Вниз устремился целый ворох необъятных бомб, что врезались в крышу и стены строений, и разрывались с такой силой, что даже с большого расстояния сложно было удержаться на ногах. Маги, артиллеристы, танки и авиация – все это било нескончаемым потоком, и вскоре замок полностью скрылся в облаке дыма и пламени. Помимо снарядов, вперед летели каменные колья исполинских размеров, небольшие огненные шары, по крыше били молнии, а бушующий ветер создавал вихри, раздувая пламя пожаров. Даже голуби сразу бросились в бой и, взлетев повыше, сначала отстреляли свои запасы биологического оружия, а затем стали сбрасывать взрывчатку. Красота! Обстрел не прекращался, ни на секунду, в течение 6 часов, но после артиллерийские расчеты стали замолкать. На мой немой вопрос Черномор лишь развел руками и сказал, что орудия тоже могут перегреваться, и так долго палить из пушек нельзя. Впрочем, дирижабли тоже подустали. Все это время они, то и дело, возвращались на базу, пополняли свой боезапас и летели сбрасывать его на доминион демонов. Маги тоже захотели спать, а их источники опустили, потому отдал приказ прекратить обстрел. «У нас что, получилось, что ли?» – удивленно проговорил Черномор, и зачем-то снял с себя шлем. На месте замка осталось лишь гигантское облако дыма, внутри которого можно было заметить всполохи бушующего пламени. «Ничего у нас не получилось», – вздохнул я. «Кстати, Лабладут», – кивнул божеству, – «ты хотя бы плюнул в демонов, показал бы какую-то вовлеченность в процесс, который ты сам и запустил». «Не долетит», — махнул рукой Лабладут. «Слишком мало у меня сил, нужно искать больше последователей». Он тяжело вздохнул и задумался. «Но я что-то боюсь их теперь искать». «А что, бомжи в империи перевелись?» — усмехнулся я. «Нет, но я что, на помойке себя нашел?» — возмутился он. «Я не собираюсь принимать кого попало. Так если нет подходящих последователей, ты можешь их сделать сам. Просто помоги человеку опуститься на дно, а потом протяни руку помощи», — выкрикнул кто-то из гвардейцев, и я резко обернулся. «Кто это сказал?» — прорычал я, но все гвардейцы разом стали смотреть совершенно в разные стороны. «Так, а можно поподробнее?» — явно заинтересовался Лабладут, но я отвесил ему щелбан. «Нельзя поподробнее, забудь эту идею». Пока мы разговаривали, дым начал постепенно рассеиваться, и тогда все увидели, что на замке не осталось ни единой царапины. «А почему он никак не отвечал тогда?» – возмутился Черномор. «Он проверял наши силы, мне почему-то казалось, что все это и так понимают. Видимо, не все, а судя по взглядам окружающих, никто этого не понял. Они, и правда, собирались разобрать этот замок какими-то снарядами, а ничего, что обычную охотничью демоническую башню мы так и не разрушили в прошлый раз. Думаешь, мы его хоть немного напугали?» — уточнил командир. Только я открыл рот, чтобы ответить, как демонический доминион покрылся рябью, а спустя всего несколько секунд над ним разверзлись небеса и появился огромный огненный портал, а замок просто пропал из пространства. «Ха, напугали. Пусть знают, что такое империя», — зарычал Черномор, и все вокруг заликовали. «Пу-пу-пу», в один миг воцарилась звенящая тишина, и все посмотрели на меня. «А я что? Кажется, мы в глубокой, нет, даже не яме, а куда глубже. А может, и не только мы, а весь этот мир. Надо подумать. Ты знаешь, что это было?» «Да», — прищурился Черномор. «Знаю», — задумчиво проговорил я. «Один из худших вариантов развития событий, это если выражаться цензурно, Китайская империя, дворец императора Чань».